а затем воскликнул, воздев руки к небу: «О Боже, отврати от нас взор свой! Не смотри на то, что здесь происходит!» Затем он подошел к отцам прихода, сидящим за председательским столом. «Прошу вас, братья во Христе, — сказал он, — не совершайте столь великого греха, не продавайте людей в рабство». Все присутствующие были крайне смущены его словами. Бедная женщина поспешно отошла от стола к дверям. Приходские тузы смущенно заерзали на скамье. Впрочем, их, казалось, скорее коробило неуместное вмешательство пастора в приходские дела, нежели их собственное поведение. Наконец, один из них поднялся с места. «Это решение приходского совета», — сказал он. Молодой пастор, прекрасный как Бог, стоял перед ними, откинув голову, с горящими глазами. Видно было, что никакие приходские советы не остановят его. «Я прошу заводчика Арона Монсона прекратить аукцион». «Вы ведь слышали, доктор Экенстед, что аукцион назначен по решению приходского совета?» Карл Артур, пожав плечами, отвернулся от Монсона. Он положил руки на плечо мальчика, стоящего на столе. «Я беру его», — сказал он, — «и за цену ниже, которой никто не сможет назначить. Я беру его под свою опеку, не требуя за это никакого возмещения у прихода». Заводчик Арон Монсон вскочил с места, но Карл Артур даже не удостоил его взглядом. «Выкликать нет больше надобности», — сказал он аукционисту. «Я беру всех детей разом и за ту же цену». Тут все вскочили с места. Лишь Эллен Матца Торпаря и ее питомцы продолжали сидеть, не понимая, что происходит. Заводчик Арон Монсон пытался возражать. «Выходит, будет все та же волынка», — сказал он. «Мы ведь затеяли этот аукцион, чтобы покончить с вечным попрошайничеством. Дети больше не будут побираться. Кто поручится нам за это? Христос, который сказал: пусть дети придут ко мне. Он поручится за малых сих». Во всем облике молодого пастора было столько властной силы и величия, что могущественные заводчики не нашлись, что ответить. Карл Артур приблизился к детям. «Ступайте отсюда. Бегите домой. Я взял вас на свое попечение». Они не смели двинуться с места. Тогда Карл Артур взял младшую девочку на руки и вышел с нею из помещения приходского совета. Остальные дети гурьбой ринулись за ним. Никто не остановил их. Многие из присутствующих, сконфуженные и смущенные, уже разошлись. Но когда сестры вернулись домой в Хольму и рассказали обо всем матери, она заявила, что нужно сделать что-нибудь, чтобы помочь молодому пастору и его многочисленным питомцам. Хозяйка Хольмы решила, что следует собрать денег на детский приют, и за этим-то и явились теперь ее дочери в пасторскую усадьбу. Когда рассказ был окончен,